Второй навык аккаунт-планера – умение больше слушать, чем говорить, будь то с потребителями, клиентами или коллегами. Соотношение между слушать и говорить должно быть примерно 2:1. Два уха слушают, а один рот изредка говорит. Просто поразительно, как часто люди незаметно для себя высказывают потрясающие идеи. Но их никто не слышит. Все заняты продумыванием собственного высказывания, желая поразить собеседников. Хороший слушатель замечает хорошие идеи и использует их, принимая чужую подсказку. Третье качество – способность к мимикрии. Это позволяет строить отношения с самыми разными людьми. За сутки аккаунт-планер может представить стратегию президенту компании, входящей в список 500 крупнейших компаний США, журнала Fortune, поработать с фокус-группой, состоящей из малоимущих матерей-одиночек, и встретиться с креативной командой для обсуждения нового проекта. Важно, чтобы он умел строить отношения со всеми этими собеседниками, вызывать у них доверие и понимать их точку зрения. Один аккаунт-планер как-то признался мне, что чувствует себя переводчиком космических пришельцев, прилетевших с 3 разных планет — креаторы, клиенты и потребители. Аккаунт-планер должен, если уж не владеть всеми этими языками, то хотя бы понимать этих инопланетян и помогать им общаться друг с другом. И, наконец, хотя я знаю, что это покажется странным, но аккаунт-планер должен быть немного чудаковатым. Почти все хорошие аккаунт-планеры, с которыми я знаком, довольно оригинальные личности. Это проявляется в 2 вещах. У них сдвинутое восприятие ситуации и весьма разнообразные профессиональные навыки, опыт и интересы. Право не знаю, повлиял ли жизненный своеобразный опыт на их личность или наоборот, но у лучших аккаунт-планеров одно дополняет другое. Необычный взгляд на мир уносит их в таинственные дали и создает интерес к необычным вещам, а это делает их еще более странными. А может быть, наоборот. Когда я поступил на работу в BNP, имея диплом географа, у меня было одновременно 2 стажера. Первый, выпускник Оксфорда, был еще и профессиональным шахматистом, а второй до этого был музыкантом. Еще раньше меня обучал человек, получивший диплом по аэронавтике, а второй мой наставник был гуманитарием. Он в совершенстве знал латынь и древнегреческий, поистине идеальное образование для агентства, рекламирующего пиво. Теперь, когда я сам стал руководителем отдела, у меня работают дрессировщик касаток из парка SeaWorld, судебный поверенный, выпускник Стэнфордского университета со степенью MBA, бывший спичрайтер одного сенатора и многие другие подобные персонажи. Раньше они работали в таких местах, как компания Procter & Gamble, музыкальный телеканал VH1, компания по производству продуктов питания Power Bar, начинающая компьютерная фирма из Силиконовой долины, журнал Wired, Институт современного искусства Великобритании и даже рекламное агентство Saatchi & Saatchi. Насколько мне известно, никто из этих людей не сидел в тюрьме, но я не удивился бы даже этому. Все эти люди совершенно по-разному воспринимают мир и решают возникающие проблемы. Чтобы создать в агентстве подразделение аккаунт-планирования, очень важно подбирать как можно более непохожих друг на друга партнеров по команде. В противном случае все аккаунт-планеры начнут мыслить и поступать одинаково, а это приведет к стандартным решениям и застою. Мнение, подтверждающее эту мысль, я однажды нашел в таком далеком от рекламы источнике, как статья одного британского дипломата, написанная в начале 80-х годов после войны за Фолклендские острова. Мы называли ее «Битвой Маргарет Тэтчер за переизбрание». По его мнению, этой войны можно было избежать. Он писал, что основной причиной войны стала, как это ни удивительно, кадровая политика Министерства иностранных дел Великобритании. На работу в министерство принимали почти исключительно выпускников Оксфордского и Кембриджского университетов, окончивших одни и те же престижные частные школы. В Британии частные школы называются публичными, не спрашивайте меня почему. Еще раньше Они вместе ходили в не менее престижные подготовительные школы, а их родители почти всегда были связаны между собой по дипломатической службе или работе в государственных органах. И поэтому, продолжал автор статьи, весь дипломатический корпус состоял из людей, думавших и действовавших одинаково. И никто из них не мог даже предположить, что Аргентина осмелится атаковать Фолкленды. Поэтому, несмотря на очевидную угрозу, у островов не было адекватной защиты. И правительство Аргентины решило, что раз так, то они не слишком-то и нужны Великобритании. В результате начался конфликт, в котором погибли несколько тысяч человек. «Пришло время, — писал далее автор, — брать на работу людей, которые по-разному будут воспринимать подобные критические ситуации». В рекламе способность аккаунт-планера воспринимать вещи не так, как остальные, бесценна. Он должен уметь переработать входящую информацию, перетасовать ее, пока не возникнет необычный интересный расклад. Почти все аккаунт-планеры обладают такой способностью. Впрочем, этот навык нужен не только аккаунт-планерам. В главе 4, рассуждая о необходимости более широкого подхода при разработке и создании рекламы, я предлагаю несколько конкретных примеров из области рекламы и маркетинга. А пока вот мой любимый пример, показывающий, как устроена голова у аккаунт-планера. Однажды, много лет назад, когда я еще работал в BNP в Лондоне, я собрался в отпуск. Мой авиаперелет по времени совпал с террористическими актами в Европе. Аэропорты и авиакомпании принимали повышенные меры безопасности. Я и сейчас боюсь летать на самолете, а тогда боялся еще сильнее. Я поделился своими страхами с Россом Барром, который в то время был директором отдела аккаунт-планирования нашего агентства и одним из самых остроумных людей, которых мне когда-либо приходилось встречать в жизни. Он почесал подбородок, как делал всегда в минуты глубоких раздумий, и после небольшой паузы спросил: «Ты что, боишься, что в самолете окажется бомба?» «Еще бы не бояться». «Ну тогда прихвати с собой собственную бомбу». Я в изумлении уставился на него. «Слушай», — очень серьезно сказал он, — «как ты думаешь, какова вероятность того, что в самолете одновременно окажутся две бомбы?» Я сказал, что это было бы по меньшей мере странно, если такой маловероятный случай мог бы в реальности произойти. Много лет спустя я узнал, что мои страхи были абсолютно беспочвенными. Я летел в Грецию на самолете авиакомпании одной из средиземноморских стран, которую террористы почему-то вообще не трогали. Оказалось, самолетами именно этой авиакомпании предпочитали летать лидеры террористических организаций.